разъезды и полустанки. Велики были разрушения на железнодорожных магистралях, велики потери в людях и технике. Эшелоны 19-й армии вынуждены были следовать не к месту назначения, а двигаться туда, куда можно, где не разрушен путь. Войска выгружались в Вязьме, в Ржеве, на других далеких от фронта станциях. Некоторые составы были загнаны к черту на Рогаш, на Валдай. Оттуда полки вынуждены пешком добираться до районов сосредоточения. Неближний свет. И путаница была, и переподчинение целых дивизий. Монолитная армия, укрепившись на выгодном рубеже, могла бы нанести большой урон неприятелю. Но она была раздроблена и рассеяна, даже не вступив в бой. Определенная вина ложилась на Конева, не сумевшего организовать переброску войск. Мало проку, что он бомбардировал телеграммами Кагановича, отвечавшего за железнодорожные перевозки. Самому надо было соображать. Не только 19-ю армию постигла при переброске печальная участь, а и в других армиях были большие потери. А мы с Шапошниковым сделали для себя соответствующие выводы. О рокадной переброске войск, о маневрировании резервами в зоне деятельности вражеской авиации. Не сразу, но выводы эти впоследствии скажутся, воплотившись в официальные документы. Мы, как всегда, медленно запрягали. Итак, мне надо было разыскать генерала Конева. Казалось бы, чего проще? Командарм должен находиться в штабе или на командном пункте и оттуда оперативно руководить всеми делами и боевыми, и тыловыми. Но это если настоящий командарм, а не попрыгунчик, еще не уяснивший своей роли, не отрешившийся от принципа «делай, как я». Иван Степанович Конев принадлежал к числу тех людей, о которых у Сталина по каким-то причинам сложилось хорошее мнение. Один раз и надолго, если не навсегда. Похвалил, выдвинул, значит, в обиду не даст. Ежели, конечно, не будешь выступать против него, якшаться с подозрительными элементами. А с Коневым получилось вот что. Еще в начале 30-х годов кто-то из наших военных деятелей рассказал на досуге при Сталине такую историю. Осенью 1919 года 5-я армия Тухачевского успешно продвигалась вглубь Сибири, к Омску, к столице верховного правителя России адмирала Колчака. Город был близок, но белые взорвали мост через широкий Иртыш. Застряли на западном берегу эшелоны с боеприпасами, с пополнением, санитарные поезда. А главное — артиллерия и бронепоезда, прокладывающие своим огнем путь пехоте. Успешно начатое наступление могло сорваться. Колчак получил бы передышку, пополнил бы свои силы, нанес ответный удар. Положение было сложным. 22-летний Конев, недавний унтер-артиллерист царской армии, был тогда комиссаром бронепоезда номер 102, больше известного под названием «Грозный». Такое имя дали ему балтийские моряки, составлявшие костяк команды. Чтобы восстановить рухнувший мост хотя бы на живую нитку, требовалось минимум месяц. Но ушедшая вперед пехота погибает без артиллерийской поддержки. Что мы можем сделать? Обратился Конев к командиру бронепоезда Петриковскому, который был старше, опытней и значительно образованней комиссара. А Петриковский, поразмыслив, высказал предложение весьма рискованное, трудноосуществимое, но, пожалуй, единственно возможное в той ситуации. Энергичный, напористый Конев сразу оценил идею командира и взялся за ее осуществление.